Такие действительно, вирус ушел, я победила. Свое выздоровление я восприняла как необходимость поменять жизненные ориентиры. Кое-что удалось, но незаметно я вернулась к главной задаче своей жизни – достижение гармонии с мужем. Он соглашался, что проблемы есть, но искренне понимал, чего я от него хочу. Я же не делаю ничего плохого, всегда говорил он. И это было правдой, плохого он не делал. Я фразу эту замазала. Вы знаете что, ну не надо на человека, который не понимает, наезжать. Может, у него мозгов не хватает, он поэтому не понимает. Да, ну, я же не наезжаю. Проехала с таким катком, что уж наезжать не хочешь. Да, да. Он соглашался идти за мной, не особенно задумываясь, куда я ее веду. Очевидно, доверял мне. Но не шел, а старался приспособиться. Благо, он очень хорошо приспосабливается к любой обстановке. Я считаю, это его большим плюсом. Мы вампирили друг друга каждый по-своему. Играли хорошо усвоенные роли сын мамочка. Я раздражалась, хотела иногда побыть дочкой, но не сдавала своих позиций мамочки. Он не очень стремился быть отцом. На уровне взрослый-взрослый мы могли общаться только, когда рассуждали на интересующие его темы. Он преображался, а я сожалела, что не подводная лодка, а не современница скифов или сарматов, чтобы вызвать его истинный интерес ко мне. Моя гордыня... Ну, в общем, она добивалась того, чего в нем не было. Я так очень часто говорю, так, когда у вас есть телевизор, что вы используете его как телевизор. Если вы хотите, да, чтобы он еще был магнитофоном и кофемолкой, то это бестолковое занятие. Поэтому она пыталась из него выжать того, чего в нем не было. Да. Значит, это может привести только к разрушению телевизора. Да, вы приходили на ум такие сравнения. Да. Моя гордыня подстегивала и подстегивала меня, я стегала мужа. За то, что не соответствует моим иллюзиям, за обманутые надежды и еще за что-то. Но в общем, говоря, она наказывала за свои ошибки. Но выглядело это как выпрашивание внимания, заботы, любви, признания, еще черт знает чего. Мне становилось противно от собственной неполноценности, а он защищался, все больше уходил в себя. На время меня отвлекла операция по поводу аневризмы сонной артерии. Опять дает Господь шанс подумать. На этот раз подумала хорошо. Дочь добилась определенных успехов в карьере и зарплате, а я перестала бояться отпустить ее эмоционально от себя, думая, что ушло мое высокомерие по отношению к ней. Я сложила себя в полномочия главнокомандующего в семье, и удивительно, никто не умер. Перестала предлагать свои услуги, в частности, как водитель, раньше, чем меня попросят. Никто не заблудился. А внучка научилась отличать трамвай от троллейбуса. Вы знаете, я сейчас хочу... Вот у Растана есть пьеса «Сирано де Бержерак», ее знают все. Но у него есть еще одна чудесная песня, «Шантеклер» называется как-то так. В общем, петух один был горд, потому что он что... заставлял солнце подниматься. Ну, там всякие были менее известная пьеса. Ну, шикарно там. А потом пришел какой-то такой вот, какая-то там птица другая, которая высмеяла этого, значит, петуха. И его взяли, поместили куда-то в сарай. Он кричал: пустите, мне надо разбудить солнце, а то солнце не взойдет. Его не выпустили. И к своему ужасу он увидел, что солнце взошло без него. Это был для него еще больший удар, чем помещение. Вот это. Оказывается, он здесь ни при чем. Да, это удивительно. И вот здесь как раз Таня и описывает. Оказывается, ну то есть у меня система «я плюс, вы минус», также в сценарии. И вот когда она наконец взяла, отпустила, увидела, что и без нее живут. Между прочим, 6 миллиардов живут, и еще 2 тоже проживут. Да. А если не проживут, то туда им и дорога. Я додумалась, что повышаю свою самооценку, наезжая на мужа. А он, возможно, подсознательно, благодаря моим наездам, ощущает свою значимость для меня. Да, конечно. Я чувствовала, что истина где-то рядом, и дело во мне. Но сценарий держал крепко. Я качалась, как на качелях, от обиды на мужа до сознания собственных заблуждений. Случайно или нет, но в это время познакомилась с книгами Михаила Ефимовича, благодаря дочери, которая буквально поглощала их. В отличие от нее, у меня иногда возникали легкие несогласия с Михаилом Ефимовичем. Не, ну это хорошо, да. Ну, это нормально. Я стала записывать свои мысли о долге, взаимоотношениях с детьми, нужно ли старикам оставаться интересными для молодых и так далее. Спорить с Михаилом Ефимовичем расхотелось. Я написала биографию, разобралась с родительскими посланиями и своим сценарием, нарыдалась, извинилась перед дочерью и внучкой, посчитала миллионные убытки, понесенные в связи с перевоспитанием мужа. Стала игнорировать в нем ребенка и моментально получила ответную реакцию. Я его не трогаю, ему плохо. Ну, правильно. Регулярно пишу дневник, читаю, конспектирую книги, слушаю кассеты семинара в машине. Ну, думаю, можно сказать, у нас так действующий кросс, мини-коллективный. Угу. Муж не спеша читает книги Михаила Ефимовича. Подозрительно, как-то вы. Потому что я не уверена, что это желание его. Может быть, это вслед за мной, как всегда, желание быть хорошим мальчиком. Поэтому я не... Ну ладно, если она его заденет, то тогда он и станет. Кстати, вот его задело, он читал уже много, но задело его буквально из-за добра. Потому что он мне сказал такую фразу: «Боже, так это же про меня!» И вот я увидела, что действительно там задело его. Угу. Не знаю. Ну, кто его знает? Да, давай. Мои отношения с девочками, которые я всегда расценивала как хорошие, стали еще и честными. Я люблю их без тревоги. Меня стало гораздо меньше во всех проявлениях. Жить легче и проще всем. Ну, процентов, наверное, на 50-60 избавилась от эмоциональной зависимости от мужа. Хотелось бы сказать больше, но меня еще все-таки тянет. Не, ну я что хочу сказать. Но процесс пошел. Хочусь от него получать то, что он может дать, а не то, что ожидают мои иллюзии. Но это до такой степени мне скучно и интересно, что я вообще-то не знаю, надо ли мне этого сейчас. Ну, скорее всего, не надо. Ну что я могу сказать? Это ж, вы представляете, один стоит, другой растет. Хочет быть вместе, он себя тогда вынужден наклонять. А это неправильно. Я понимаю, что это неправильно, но дело все в том, что он как-то рос по-своему, я этого роста не понимала. То есть это было не зависимо. Ну, можно, конечно, один туда растет, другой так. Он читал, он развивался. Даже вот сейчас я такой пример приведу. Я у него спрашиваю, ну, особого интереса там, куда я еду и зачем. Он видит, что мы читаем, готовимся, значит, и так все вроде бы понятно. Но я тут опять, значит, как же тут без сценария, говорю, ну, а, он спросил, говорит, где вы там будете жить? Буквально отвозя нас на вокзал. Я говорю, что ты раньше не поинтересовался, где мы там будем жить? Хотя мне его интерес совершенно не нужен. Его ответ, он говорит, это абсолютно хорошо демонстрирует нашу всю 30-летнюю жизнь. Не думайте, что я вышла за него замуж 20 лет назад. Он мне говорит, ну ты же, я уверен в тебе, ты всегда находишь возможности, как, что и где решить. Не, ну сейчас-то не проблема, даже в Москве можно устроиться. Я, ну ты хотя бы поинтересовался, с какой целью я туда еду. Вы хотите, чтобы вас понимали, да? Я уже этого не хочу, мне это не надо. Ну, как-то же меня тянет опять в это. Не, я понимаю. Зачем мне нужен его интерес, зачем я туда еду? Потому что я еще не могу его отделить от себя. А он мне говорит, как? Я же видела, что ты пишешь, что ты готовишься. Очевидно, ты хочешь решить свои вопросы, вопросы своей жизни. Да, а конечно. Мне же хочется, так он прав получается. Он прав, так, а мне же хочется, чтобы он сказал, ты наши вопросы решишь. Подожди, и мы станем счастливы. Да нет. Ну вот а это так же не вот бывает. Не отпускай. Каждый должен решить свои проблемы сам. Так мало того, после этого, я говорю, то есть я еду свои решить проблемы. Он говорит, да. А потом ты приедешь и расскажешь мне. Я говорю, я расскажу, как надо нам. Он мне говорит, да. Да. Нет, рассказать нужно как надо вам, а не как ему. А он? А здесь понятно, у нас же все очень просто. Надо что просто? Брать и расти. И все. И может быть, тогда я надо думать о своих партнерах хорошо. Человек начинает задумываться, когда ему хорошо или когда плохо. Когда плохо. Вот поэтому, конечно же, психологического развода не произошло. Все равно смотришь на него, как на мужа. Я должен сказать, что